Сартар. Пройдя сквозь сияющую арку телепорта, мы оказались у западных ворот Сартара. Я замерла. Мы ведь шли к порталу в Эдем-Стиль. Ей было отлично известно, куда мы должны попасть. Что ей мешало воспользоваться телепортом? Теперь-то я знаю, что для Демиурга порталы в любой конец мира не проблема. Почему же мы всю ночь тащились через горы? Хотя, может, Тиль давала мне возможность передумать? Но почему? Не понимаю. Я покосилась на Демиурга, которая осторожно из-под ресниц разглядывала Кэрри. Блондин делал вид, что ничего не замечает, в свою очередь бросая на нее изучающие взгляды, и игра шла по новому кругу. Как дети. Город, построенный из Аметея, явно произвел впечатление на неподготовленных зрителей. Полуденное солнце отражалось в изящных золотых башнях и слепило глаза. Казалось, что Сартар светится собственным, а не отраженным светом. Даже вечно невозмутимый Кертен не сдержал восхищенного вздоха, и это почему-то наполнило меня гордостью, словно я была причастна к созданию эльфийского Эльдорадо. До дворца мы доехали в полном молчании, что вызвало у меня почти неконтролируемую злость. Ненавижу, когда от меня что-то скрывают. Тиль вежливо, но неуклонно пресекла все мои попытки поговорить. Я же просто чувствовала, что с кем-то из моих друзей произошла беда, но пока была вынуждена принять чужие правила. «И что теперь?» Я обернулась к Тиль. Эльфийские лучники во главе с Вортоном свернули в сторону казарм, и мы остались в компании девушки и ее молчаливых телохранителей. Пара фигур, закутанных в плащи с глубокими капюшонами, они вызывали откровенное любопытство, но сейчас мне было не до его удовлетворения. «Радрас! Варганес! Благодарю за помощь!» Оглянулась Телеринель, становясь на миг демиургом, а не девчонкой-министрелем. «Лейна, вас проводят в гостевые покои. Если ты не против, побеседуем за обедом». Гибкий подросток-полукровка увел наших животных, испуганно поглядывая на огромную хищную кошку Кэрри, которая игриво щурила оранжевые глаза и демонстративно скалила клыки. «Лейна, что происходит?» Волнение, настороженность, недоверие. Мысленный голос идущего рядом Кертена ударил по напряженным нервам. «Хотела бы я знать. Я чувствую, что с кем-то из моих друзей случилась беда, но Тиль не хочет пока ничего говорить. Возможно, не доверяет. И еще я могу ошибиться, но, кажется, все надеялись, что я стану творцом жизни. Тебе так не показалось?» «Я пытался прочитать твою знакомую, но она слишком опытна для меня. Не могу пробить блок». Несколько смущенно признался Кэрри. «Впрочем, уверен, что взломать мои щиты ей тоже не удалось». «Не такой встречи я ожидала. Надеюсь, что не притащила тебя в ловушку», — отозвалась я, позволяя другу почувствовать свое волнение и беспокойство. Ответная волна была успокаивающей и подбадривающей. Сопровождающие, похоже, не заметили молчаливого диалога. На следующем перекрестке наша теплая компания разделилась. Лита, несущая на руках уставшего Филиппа, вслед за девушкой-служанкой отправилась в крыло, где обычно селили светлые эльфийские делегации, а нас повели в сторону покоев правящей семьи. Под ошарашенными взглядами темных эльфов Селфинг, повинуясь моему мысленному приказу, повернулся к любимой хозяйке пушистым задом и невозмутимо отправился следом за девушками. Лита оглянулась и улыбнулась, благодаря за заботу. Я задумчиво уставилась в спину нашего сопровождающего, силясь понять, что же здесь происходит. Черт, не нравится мне все это. Мы свернули, срезая путь через небольшой, удивительно красивый внутренний дворик замка, хотя правильнее было бы назвать его внутренним садом или оранжереей. Цветы и тщательно подстриженные кусты неизвестных мне растений превращали небольшое пространство в настоящую сказку. Только одно серое пятно выбивалось из общей картины. «Тершет!» Селфин кронпринца темных эльфов подняла голову и взглянула на меня печальными зелеными глазами. Не слушая возмущенного окрика нашего сопровождающего, я рванула к предполагаемому пушистому информатору. Кэрри встал перед дернувшимся в мою сторону темным эльфом, нежно улыбаясь. «Еще один шаг, и я превращу тебя в Слакса. Будешь ждать поцелуя невинной девы, квартируя на ближайшем болоте». Судя по возмущенному взгляду застывшего изваянием офицера стражи, он был проинформирован о наших возможностях. Любопытненько. Тиль от нас никуда не отлучалась. Больше никто не смог бы рассказать о том, кто мы с Кэрри на самом деле. Неужели пресловутые слышащие? Ладно, отложим эту загадку на потом. Сейчас для меня важнее пообщаться с Тершет. «Малышка, где Трион?» Спросила я, опустившись на колени и не отрывая глаз от вертикальных зрачков селфинга. Огромный серый пес жалобно заскулил, подполз ко мне и ткнулся мокрым носом в живот. «Что? Покажи мне!» Я подняла ее голову, пытаясь снова мысленно связаться. «Иди за мной!» Странный полузов, полупросьба, мольба, приказ, десятки оттенков в одной фразе. Трион был неправ, говоря, что общаться можно только со своим селфингом. Сейчас я чувствовала Тершет так же ясно, как малыша. «Кэрри, давай за мной. Кажется, мы наконец-то сможем разобраться, что здесь происходит». Большая светлая комната, кровать под серебристым балдахином и Трион, такой непривычно отстраненный. Плохо, очень плохо. Я ощущала, как по капле из неподвижно лежащего тела уходит магия и жизнь. Бледное лицо, словно гипсовая маска, темные тени под запавшими глазами, распущенные черные волосы только подчеркивают нездоровую белизну кожи. Распахнутый ворот тонкой кремовой сорочки, руки безвольно и покорно лежащие поверх одеяла. Осторожно, словно боясь спугнуть странное видение, я приближалась к кровати темного эльфа. Где-то глубоко внутри зарождались первые отголоски истерики. «Да что же здесь случилось? Трион! Трион! Никогда я не желала видеть тебя таким беспомощным!» Я даже не осознавала, что произнесла это вслух, пока не услышала ответ Демиурга. «Магическое истощение. Удивительно, что до сих пор жив. Такое ощущение, что он сунулся в источник». Вернул меня в действительность спокойный голос Кертена. «Нет!» – простонала я, наконец-то понимая, чей силуэт видела, уходя в мир Демиургов. «Не в источник. Этот идиот прыгнул за мной в портал на Эдем, что немногим легче. А это значит, что он в таком состоянии уже несколько месяцев. Кэрри, ты сможешь помочь? Ты же творец жизни!» Кертен стоял рядом со мной и, прикрыв глаза, водил руками над телом моего... «Почти мужа?» Казалось, что он просто разговаривает сам с собой, словно не замечая моего присутствия. «Не уверен, что можно что-то сделать. Он давно перешагнул грань», — негромко сказал блондин. Внезапно мне показалось, что в комнате стало очень холодно. «Помнишь свое магическое истощение? Тогда ты была на грани, поэтому мне удалось тебя вытянуть. Впрочем, он не творец, хотя силен. Просто невероятно силен. Аура почти как у Бога. Ты хочешь его вернуть?» Я и не заметила, как Демиург прекратил диагностику. Сейчас Кэрри удивительно серьезно смотрел на меня, ожидая ответа. «Да, конечно». «Конечно», – передразнил он. «Ты даже не понимаешь. Для того, чтобы вернуть его, мне придется выложиться полностью, как тебе при создании мира. Как ты думаешь, почему творцы жизни предпочитают уничтожать неудачные эксперименты и начинать заново на пустом месте?» Я ошеломленно пожала плечами, Между прочим, вообще о подобной практике в первый раз слышу, а уж угадать причины... Да потому что изменить что-либо в десятки раз сложнее, чем создать заново. Тем более, если изначально с живым существом работал другой творец. А в данном случае все еще сложнее. Мне придется собирать его ауру практически с нуля. Он абсолютно истощен. Восстанавливать и наполнять магией по новой, потому что эльфы, неважно, темные или светлые, без нее погибнут. И поверь, когда я закончу, то буду мало чем отличаться от полутрупа. Здесь, знаешь ли, больничных палат с энергетической подпиткой не предусмотрено. «Зачем ты мне это рассказываешь?» – тихо спросила я. «Я хочу предложить тебе кое-что. Только подумай, прежде чем отказываться». Серебристо-серые глаза смотрели на меня со странным вызовом. «Говори». «Лейна, я хочу, чтобы ты согласилась на помолвку со мной». Выдохнул Кертен. «Что? Кэрри, да ты спятил?» Обалдела я. «И я готов вытянуть твоего приятеля с того света». Иезуитски добавил Демиург. «Кэрри, какого черта тебе надо? Я ведь знаю, что совершенно не интересую тебя в сексуальном плане. Да и приданного в виде нехилого ареала и полезных связей за мной не числится». Я поморщилась. Меньше всего мне хотелось играть в игры у постели умирающего. Кого? Друга? Врага? Любимого? Трэш, как все запутано. «Лейна». «Правду! Скажи мне правду, черт тебя возьми! Неужели я не заслужила хотя бы чуть-чуть доверия? Слишком много за один день. Еще немного и скачусь в банальную истерику». «Хорошо». Выдохнув, Кертен взглянул мне в глаза и открылся. Усталость, вечерняя прохлада после жаркого дня, уверенность в правильности своего решения, далекое ощущение свободы и легкий аромат морского бриза. Эмоции и ощущения Демиурга нахлынули на меня волной. «Лейна, пойми, как только Совет 13 получит сообщение, что наш с Адель договорной брак распался, то поспешит подобрать для меня новую, подходящую жену. Но я этого не желаю. Можешь смеяться, но я безумно завидую Харону. И, демон раздери, хочу, чтобы меня тоже любили». «Хм, Кэрри, ты что, решил, что я наилучшая кандидатура для этого? Сказать, что он меня ошарашил, значит не сказать ничего». Блондин насмешливо фыркнул. «Девочка, я же не блаженный. Но согласись, если ты станешь моей невестой, совет не сможет ничего возразить. Ведь фактически ты являешься идеальной для меня парой. Творец миров, да еще такого высокого уровня дара. И ты, пожалуй, единственная, кто отпустит меня, когда я об этом попрошу». «Кэрри, но...» «Лейна, соглашайся. Ты ведь ничего не теряешь. Мы по-прежнему останемся друзьями. Да и тебе это не менее выгодно». «Это чем же?» «Вспомни политику совета. Наверняка тебя постараются просватать в ближайшем будущем». Спокойно отозвался Кертен. «А что скажет Торн?» Недоверчиво прищурилась я. «После того, как ты перехватила у него управление по созданию мира и сделала все по-своему, что-то мне подсказывает, что от такого приобретения для семьи он не откажется». Ухмыльнулся Кэрри. «Только невестой?» Подозрительно уточнила я. «Да». «И если я пожелаю разорвать помолвку, ты меня отпустишь?» «Да». «И ты вытащишь Триона?» «Да. Хотя здесь мне понадобится твоя помощь». «Хорошо. Я согласна». «Может, это и глупо, но что я в конце концов теряю, соглашаясь на фиктивный брак? Фиктивную помолвку? Интересно, а как это правильно называется? Кэрри не станет мне лгать, и защита его семьи, и Трион будет жить. Черт, Трион, как я ему теперь это объясню? А какие у него, собственно, на меня права?» Мысли метались, как бешеные, когда я бестрепетно протягивала руку Демиургу. С резким звуком, словно наручники, на моих запястьях защелкнулись изящные обручальные браслеты. Странное тепло поднялось по рукам, сплетаясь с тонкими нитями моей ауры. Боже, что же я натворила? А ведь он заранее подготовился, проснулся внутренний голос. Значит, в любом случае собирался сделать предложение, и Трион здесь ни при чем. Ты обещал? Да. Думаю, завтра на рассвете можно начинать, но мне одному не справиться. Потребуется твоя помощь. А мы не опоздаем? Встревоженно спросила я. Почему не сейчас? Нет, он уже довольно давно находится в пограничном состоянии, так что несколько часов ничего не решат. Невозмутимо ответил Кертен, увидев, как я дернулась, чтобы возразить, поморщился и пояснил. Если присмотришься, то увидишь, что для защиты его просто укутали потоками, оторванными от ближайшего источника. Помощь не поможет, но и умереть не даст. Что-то вроде стазиса. А мне надо как следует отдохнуть и подготовиться. Лейна? Третий голос. Холодная, хрипловатая сопрано с легкой, почти неуловимой вопросительной интонацией. Тиль? На пороге комнаты стояла Демиург Лореллы в компании родителей Триона. Обманчиво хрупкая фигурка девушки почти терялась на фоне величественных эльфов. Мои глаза непроизвольно сузились от бешенства. Кое-кто задолжал мне пару объяснений, и у меня очень подходящее настроение, чтобы начать задавать вопросы.